значит, телефоны. Да. Телефоны удушите. Ну, преимущественно, во всяком случае. Вообще так особенно не помню, чтобы они в последнее время как-то возникали, значит, портили обстановку. Все наловчились уже со своими телефонами. Но все равно на всякий случай проверьте. Вот. Что мы с вами будем делать? На что вы настроены? Все просто, да не очень. Все-таки. Нет, ну мы сейчас потихонечку выйдем из положения. Да понимаете, ну маленькие особенности последних лет, они будут видны. Надо, чтобы они вас тяготили в меру. Они состоят в основном в том, что стихов сделалось много, столько, что я и сама с этим потоком, ну, я стараюсь так по-хозяйски управляться, но у меня тоже есть небольшие с ним трудности, с потоком стихов. Но он и осознанный, и не очень. Да, ну как, это прям поток. Я, конечно, вижу измученные лица. Вот как раз ровно об этом. Я вижу. Измученные лица, да, своей публики, потому что я немножко нажимаю на нее уже 2-3 года. Она ни в чем не виновата, она довольно расслабленно приходит, и я приветствую эту расслабленность, но не напряжение же адово какое-то. Но я нажимаю, и сейчас тоже, в общем, буду вас терзать. За что, за что? Все, было бы за что. Все было бы еще более основательно. Все, будем знакомиться с новыми стишками. Такие они каждодневные, не то чтобы там сплошные перлы. Но немножко и бывает, проглядывают. Во имя этого немножко вообще очень многое делается. Это как раз неплохо и артистически, и поэтически. Ну, ничего, работы много. Хоть маленькая толика удач из этого следует. Да-да. Да и к тому же, действительно, жизнь московская не очень сладка. Когда она московская, она точно не сладка, и тогда я вообще не знаю, что противопоставить демонам. Ну, и все, тогда стихи тем более нарастают числом. Я уж стала издаваться, бог весть сколько. Тоже всему как бы вопреки. Ну, кому это нужно, чтобы ты там издавался по 2-3 книжки в году? Ну, кому это нужно? Ну, никому. Да нет, это тоже непонятно. Может, я тягачу издателя и тем более ему мучу публику. Ну, вот тут все не очень. Чем это все оправдано, можно будет попытаться сейчас разглядеть. Если все будет при наличествующих шероховатостях, если все будет ничего, то как-то будет видно, что это и чего во имя. Ну, может быть, будет. Не знаю, каково. Все, привезла немножечко вам. Немножечко. Новых альбомчиков, новую книжку. Это все вышло только-только в сентябре. Я уже довольно давно так сделала, производственно мотивирована. Как бы. И сейчас тоже все очень новое. такой был день. В семье у нас в апреле, что помню я, все лампочки горели, румянились в духовке пирожки. Родители чудесно хлопотали, детишки как умели лопотали. Я не о том пишу мои стишки. Я в этот день купила на Арбате одно кольцо, и так все было кстати, его цена и тонкости алмаз, как раз для мамы, просто в самый раз. Купила и счастливая бежала, и у груди коробочку держала, и дождик брызнул прямо мне в лицо. Он тоже одобрял мое кольцо. А мама, мама девочка с Арбата, да точно там она жила когда-то. Речистинку чертила угольком и помнила собачью ту площадку, как будто бы теряла там перчатку и все искала глаза уголком. Кольцо пришлось ей совершенно в пору, судьба неслась то под гору, то в гору. Нет, мама, нет и этого кольца, что было в мелкой лавочке добыто, потом арбатским дождиком омыто, чтоб с мамой оставаться до конца. Так 20 лет спустя пишу по строчке. Вы знаете, что остается дочке? Шкатулка, ваза, может быть, кольцо. А вы ж ненаглядное лицо. Мы с вами сделали первый шаг. Немножко поборемся за небольшое улучшение. Посмотрим, как будут стихи выкладываться. Да, в общем-то, все кажется, что... владеешь ими. Волка не корми, чем только не корми, не хочет серый брат ужиться между людьми. Как ты не обнимай, ошейник не снимай, а он тебе ворчит, свое не понимай. Как ты его не холь, пусти хоть к детям, что ли, на кухню к гамаку, к больному старику. Заметь, как напряжен, как будто запряжен, как будто из пружин железных сделан он. И взгляд его мужской несет в себе покой, когда идешь к нему с протянутой рукой. Как волка не корми, чем только не корми, не хочет серый брат соседствовать с людьми. Ну, такое вот животное показалось. Убивает все, как оно бывает, ни грубая мазня, ни мрачные события, ни мгла кровопролития не трогают меня. А как же было раньше, там тоже было не раньше. И тот, кто мне кивал, мне руку отрывал. Все было очень странно, я поднималась рано и шла за молоком. За мной тащился тенью, мешал стихам и пенью, бросал в меня песком. Мой ангел пескоструйный, мой давний тонкострунный, мой рунный инструмент. Все-все, что не случилось, а я всего дичилась, все рухнуло в момент. И я хоть не убилась, но больше не влюбилась, не тронулась умом, а сделалась холмом. Печальным, мшистым, тайным, где выходом случайным мог стать бы узкой лаз. Ну, в следующий раз. Такие вот сегодня открываются. Посмотрим еще, что они нам покажут. Мама смертью своей ничего не попрала. Правда, сердце мое, как без камня оправа, опустело и скорчилось, лапки сложив. Но 3 года еще был мой папочка жив. Папа взял, что осталось, осколки, ошметки, непригодный уж никакой обработке, попытался сложить для кольца медальона, но и жил до конца очень уединенно. Как же я пропадаю в любом антикварном? Может, сыщется что-то в гранатном янтарном, и густеет смола, и в оправе сочится, как без сердца жила, так уже не случится, как без сердца жила, так уже не случится. Такие, видите, маленькие новелки. Это полетел, это убежал. Сама не знаю почему, но вечно на уме ни Белолобы, ни Муму, новеллы Мериме. Имя чистое Проспер, хотя чиновник был, о поиске небесных сфер не бросил, не забыл. Его Таманго и Кармен, Матео Фальконе, где детская душа в обмен на жизнь идет вполне. И Локис человек-медведь, и статуя с кольцом, и как читалось вот живеть, как сладко быть чтецом, да хоть и чтицы ничего, но это видит Бог, строительное вещество. Беги, единорог. Не это хотела вам показать. Не важно. Не знаю, что у вас в овощах или борще, А у меня тут класс, а у меня вообще, а у меня тут дождь, такой, как в сентябре, и поминутно ждешь, что кто-нибудь помре. И помирает друг, стариннейший дружок, давно уже не круг и даже не кружок любителей моих бесповоротных строк. Какой ни гляну клик, везде молчит сурок, молчит и будто спит в глухой своей норе, а может быть хрипит, а может и помре, а может быть рычит, и Бога нет фырчит. Слюна его горчит, катетер в нем торчит, но он один из тех, из питерских дружков, кто не любил потех, кроме моих стишков, до музыки небес, до яхт, до парусов. Как я-то буду без, в конце концов. Не знаю, что у вас в овощах или борще, а у меня тут класс, а у меня вообще. Ну, этого стало много в стихах. Да ладно вам, куда б я и когда, повсюду надо мной одна звезда, где не построю хижину простую, мою неоперенную стрелу я городу пришлю или селу? Они в ответ: а я не протестую. И вот смотрю, стоит звезда моя над чашей, над кувшином бытия, висит, как полагается, и светит, и плещет море, будто молоко, и хижина моя недалеко, а кто придет, меня и не заметит. События у нас прилив-отлив, и поезд прибывает, посулив, не обманув людей по расписанию. Встречают на пороге старики, детишек, что летят, как мотыльки, на дедовскую пиццу и лазанью. Да ладно вам, само собой, я вру, придет пора, как человек умру. Приливы не спасут, отливы тоже. Хотелось бы среди кротой вихнор. И внучке, рассказав про Альенор. Примеры есть, но не успеть, похоже. Откуда ты такой взялось? Впервые вижу такой стих. Ну, тут я многое вижу впервые. Давай, что вы. Этого всего полно. Что вы знаете все обо мне с небольшими моими руками? Высоко ли я летаю во сне? Говорю ли иногда с дураками? С дураками не раз и не два. И это опыт смешной и тяжелый, как они подбирают слова. Это их ремеслуха со школой. Эти ценности, дом как тюрьма. Эти поводы, свадьбы, раздоры. Целых 70 лет кутерьма. И расходы, разводы, растворы. Нет, затворы, засовы, труды. Далеко ты летала, однако, добралась до еды, до воды, но устала зато, как собака. Перелетела океан, и вот уже с приветом. Машу рукою слабой вам с гитарой и пакетом. В пакете этом бутерброд, еще водичка с газом, а может и наоборот. Моргну усталым глазом, при том, что Бостон городок такой заокеанский, что тут ни дождь, ни холодок, а прямо стан цыганский. Такие краски на дворе, такие бродят гуси, что напиваешь, Сидора, и Господи Иисусе, как говорил один поэт, а мы и напевали. У молодежи песен нет, да и у нас едва ли. Затем-то я на берегу далеком застреваю, что на московском не могу, считай, не успеваю, но вижу многое вдали: дымы, библиотеки, все Капулетти полегли, остались лишь Монтекки. Пускай мне помашут вслед, я сразу же поверю, а если нет, пускай и нет, я постою за дверью. Это тоже такие, да, им год. Ну, я говорю, я их плохо узнаю. А сегодня тоже с дуру днем прилегла и на ужасное дно какое-то рухнуло. Да и взрослому человеку осторожно надо это прилегать днем-то. Я и не стремлюсь, но у меня такие остатки джетлэка все-таки. Такие снятся пустяки, такая ерунда. На свет немедля выходи, иди скорей сюда. Такую видишь поутру, когда в окне рассвет, несовместимую муру, какой по правде нет. И вот я вижу свой Сбербанк на улице моей, где среди людей совсем не танк, а глупый ротозей. Стою, всегда открывши рот, глазею без конца, а вот за мной наоборот. Пристраиваются два экземпляра молодых в рубашечках вполне, не то чтоб истинно крутых, но с миром наравне. А я смотрю по сторонам, верчусь, ну, будь здоров, поскольку Бог не выдал нам ни ног, ни буферов. И вот ловлю их молодой, разбойничий задор, и понимаю, ой-ой-ой, с каких же это пор такие ходят молодцы со стрижками бойцов в места, где шаркают отцы их собственных отцов. И слышу ровный говорок, и небольшой смешок, и вижу нож, и топорок, а также и мешок, и понимаю, не при мне мой важный документ. Ну и мурашки по спине бегут в один момент. Хочу я крикнуть: «Господа, чего-то тут не так! Вот вы откуда и куда? Опять у нас бардак!» Но вижу, двое от стены уже оторвались, и стройных две мужских спины уже чуть выгнулись, и все. Готовы для прыжка два ласковых бойца, я от горшка-то два вершка, а эти без лица. И все это средь бела дня, и все это со мной, и скучно смотрит на меня работник запасной все той же части боевой, ее мощнее нет. Проснись, проснись, товарищ мой, иди скорей на свет. Ну, так. Буржу себя, да. Приснилось, да. Приснилось. Еще как снится. Ну, я очень люблю, когда снится. Сон, он молодец. Это же даже не вторая, это третья, четвертая, пятая реальность. Стихи, я думаю, вторая. Ну, для стихопишущего, да. А сон? Ну, он тоже. Он тоже много берет на себя. Пусть берет, окаянный. Чтобы отдавал обратно. Нет. Берет в специальном режиме. Конечно. меня всякое. Это же все ежедневное. Это же просто из каждого дня. С каждого дня там разное такое. Угу. Но. Ну, там много чего. Насчет второй, третьей реальности, четвертой. У меня есть Франция, она же особая реальность. Не вторая, по счету. Не знаю. Первая или третья? Вот около стихов. Вот. А она присутствует в Москве тоже. Ну, а что? Ну, там. Давно во мне закончился бензин. Грешно претендовать на роль профета. Но верный деревенский магазин с упорством одинокого поэта все шлет и шлет купоны, боже мой, на свитерки, сапожки и пижамы, особенно пижамы. По прямой мне из страны, где вспыхивают храмы. Одни соучредители мои доходят до кафешки и обратно, другие, ну возьми, перекрои, ползут. Багет ломая деликатно, газеты по утрам. Ядреный сидр, аптека, парикмахерская, птицы. И сельский этот мир, как свежий сыр, пятном, гляди, проступит на границе. На странице границы, так вот из подсознания. Особенно пижамы, повторю. Пришлите мне рождественские, что ли. Доподлинно готовлюсь к декабрю, как первоклассник к празднику и школе. Ладно, давайте петь. Пижамы, говоришь. Ой. Это моя большая игра. Потому что каждый концерт стихи совершенно разные. Да даже и песенки. Раскладываются, как хотят. Как хотят. Никогда я не забуду. Но прощу, прощу, прощу. Тех, кто, не домыв посуду, в мокрые руки взял прощу и пошел, пошел к соседу, чтобы по лбу поточней и опять домой к обеду. И вот так-то много дней. Ничего я не забыла, но стучится горячо. В горло мне летая сила остро отдает в плечо. И от этой боли трудной пилище и ножевой не могу я строчки нудной написать и не живой. Просто даже по здоровью не умею, черт возьми, с очевидной нелюбовью тут соседствовать с людьми. Стало как-то по-твардовски и по-теркински писать. Силюсь важное чертовски предпоследнее сказать. Все, поем. Еще вернемся. Вернемся. Сюда. Что ты будешь делать со мной? С этой вот повадкой лесной, с книжечкой моей записанной. Что ты будешь делать со мной? Как ты меня можешь терпеть? Разве что в конец отупеть? Чавкать, чмокать, зверски храпеть? Так ты меня можешь терпеть? Но со мною можно дружить, прежде чем башку размозжить. Странные глаза, глупый рот, рад бы и соврать, да не врет. Что ты будешь делать со мной? С этой вот повадкой лесной, с книжечкой моей записанной, что ты будешь делать со мной? Не трогаю тебя, ни пальцем не касаюсь. Ты так умеешь спать, как редко люди спят. Читаю и пишу, Бог знает, чем терзаюсь. Но ты-то в пелене, от головы до пят. Не трогаю тебя, пускай хоть кто-то дышит в отчаянной дали, в подтаявшем снегу. А мой несчастный лоб, как сковородка, пышет. Попробуй остуди, а вот и не могу. Не трогаю зачем? Вот ты лежишь спиной, и к маете моей, и к темной бездне книг, пожалуй, подоткну потуже пеленой, как делала одна из прежних Вероник. Не трогаю тебя, ни пальцем не касаюсь. Ты так умеешь спать, как редко люди спят. Читаю и пишу, Бог знает, чем терзаюсь. Но ты-то в пелене, от головы до пят. Ну, такое библейское. Такая вот волна, видите? Такой ветерок поймался. Такую вам штуку напишу, спою. Значит, написалось. Я когда-то их с небольшой регулярностью делала. То есть, как бы, ну, с такой внутренней повышенной температурой вещь. Мне самой их не доставало. И мне казалось, что не мне же одной. Пишу тебе письмо, моя невероятность, невнятица моя, ни по лбу и ни в лоб, таков эксперимент, твоим беремятность проявится потом. пока это флешмоб. Пишу тебе опять, моя невыносимость, невидимость моя, хотя ты на виду, дымится пустота, она еще и сирость, разыскивай меня, но в будущем году я все же напишу, моя неутоленность, я не оставлю нас без тонкого листка, где будет пара строк, и кровь, и оголенность, и черная река, подземная река. Пишу тебе письмо, моя невероятность, невнятица моя, не по лбу и не в лоб. Таков эксперимент, твои имбирь и мятность проявятся потом, пока это флешмоб. Февральский серый день глядит в окошко хмуро, но маленькая Джейн, Шарлотта, дочь Гинзбура, старается постичь мужской души загадку, и как себя ни клич, все будет по порядку. Сперва идет глава о юности бездомной. Девчонка чуть жива в своей коморке темной. Потом стихи мечты, работа сердца ради, и нотные листы, и плотные тетради. Шарлотта не хрупка, нисколько не воздушна, а вот ее рука мужской руке послушна. Да что в одной руке, нам и вторая кстати. И прядка на виске, и складка на кровати. Читали в простоте, Джейн Эйр, ты с нами всюду, Шарлотта, брат Бронте, ну как тебя забуду. Смотрелась не дыша, любилась без остатка, а мужняя душа была и ей загадка. Смотрели не дыша, любили без остатка, а мужняя душа была и ей загадка. здесь такой короткой пробежкой появилась наша подружка юности, девушка Джен Эйр. Как бы дохалявная эра. Когда мне станет сразу 60, родня вдали, приятели вовсе, пускай два лика над столом висят, мой доктор Ливси и мой доктор вовсе. Куда как грустно, скучно в декабре, но вся команда будет веселиться, когда откроем остров на заре, и можно будет всем переселиться. И разуверюсь в пользе пузырьков, и рассекречу тайные микстуры моих незамерзающих зрачков. Коснется луч отцов литературы, таких, что отстояли 40 вахт, что наломали дров, топили печь, кому инфаркт не медицинский факт, а разве что строка, фигура речи. И вот тогда домашние врачи меня в углу забудут, слава Богу, и доктор Ливси выдаст мне ключи, а доктор вовсе соберет в дорогу. Да доктор Ливси выдаст мне ключи, а доктор вовсе соберет в дорогу. Год-два назад написала эту пустяковину, вот, и неосторожно спросила в Москве, спросила публику, хорошо ли они помнят, кто такие доктор Ливси и доктор Вовси. Московскую публику спросила. Вот. Да, совершенно было мне молчание ответом. Ну, может, какая-то была фрагментарная такая неудача. Но я все равно оторопела от этого их молчания. Там стала им простодушно разъяснять. Но ничего, разъяснила. Вот, с тех пор немножко стала спрашивать публику. Вот. Нет, нет, вас не спрашиваю. Мне казалось, что это публику спроси, ну, что это шарада в духе «Как зовут героиню алых парусов?». Мне казалось, что это так просто, но оказалось не так просто. Ну, ничего. Был город мой лицейский, нелепый и большой, а стал он полицейский с неслышной душой. Увез нас эскалатор куда-то вглубь метро, а тут эвакуатор пристроился хитро. У них свои пружины, у них стальной зажим, оставьте нам машины и книжный магазин. Не трогайте аптеки, площадки для собак, дворы, библиотеки. Все то, что за пятак купил бы каждый школьник и бабушка его, и древний алкоголик тут был как божество. Был пианист при супе, скрипач при отбивной. Все это вместе, в купе. Всегда, не в выходной, верните балерину, а с ней и Москву. И не стреляйте в спину, я тут еще живу. Вернете все, паскуды. Скажу через плечо, а кто вы и откуда? Я выясню еще. пустяка. Наш дружба развалилась. Расскажи мне, кто ха-ха. Вот бы я повеселилась. Я б сказала, что за чушь. Идиот и идиотка. Вот же я навстречу мчусь. Вот вчерашняя же фотка. Я бы хмыкнула. Ну-ну, что за сплетни, что за детство? Ну и что же я тяну и оттягиваю бегство от позора и тоски, где топор и алебарда? Разве это пустяки? Это область миокарда. Навсегда закрою рот. Все ни звука, все ни слова. И никто не разберет, что бы ни сказала снова о своем, напри чужих, о родном-то человеке. Я бы голову вжик-вжик отпилила бы навеки горлопану, стукачу, и сидела бы тише мышки. Я б убила, не хочу вспоминать про те делишки от такого пустяка. Наша дружба развалилась. Расскажи мне, кто ха-ха. Вот бы я повеселилась. Ну, с этими так называемыми дружбами. Ну, да, проблема. Проблема, и она выглядит вполне безнадёжно. Ну, я правда. Чего не жду давно? Ну, что делать? Какие-то химические процессы. Уже понятно. Ну, так, в конце концов. Сейчас, хочу вам, значит, какой-то стиш, какую-то песенку, и хочу... Послушайте, для меня это небольшой вопрос, отпускать ли вас на небольшой антракт, или не отпускать? Лучше не отпускать. А я не знаю, зачем вас отпускать. Не надо отпускать. Лучше побольше. Не, да, я тоже думаю. Да что нам эти антракты? Общая сумма минус концерта ограничена, но надо ухо. Ничего не надо никому. Мелкие ремонты по ходу. Не знаю, как позвать моих учителей, хотя не со мной, но все-таки далеко. Хоть бейся, хоть рыдай, хоть вовсе окали, не нахожу тех мест, где мне не одиноко. Как птица головой беспомощно верчу, оглядываю даль, осматриваю город, и все-таки опять к Ваганькову лечу. Ошейник потеряв, расстегивая ворот, Не знаю, как позвать, ни летом, ни зимой. От белых хризантем, от розочек в горшочке никто еще не встал и не пришел домой. Лежали и лежат себе поодиночке любимые мои, последние мои, такие, от кого моя манера птичья. Не знаю, как тут быть, зови, не зови, проблема языка, проблема безязычья. Не знаю, как позвать моих учителей, хотя не со мной, но все-таки далеко. Хоть бейся, хоть рыдай, хоть вовсе окали, не нахожу тех мест, где мне. Не одиноко. Ну, да, этого много сделалось, и пока еще нарастает. Володь, ты... Я давай, что-то переставляем.